Ему не хочется, чтобы малости быта отвлекали его от главного. И все-таки Савин нашел предлог для визита. Он решил перепечатать все свои беллетристические произведения, начало романа, рассказы. Он явился без звонка, чтобы подчеркнуть деловой характер своего посещения, и попал не вовремя. У Лунина находилась клиентка, полная женщина с грубым мужским лицом и темными усиками, штабс-капитан в юбке и коротком жеребковом жакете. Между ней и Луниным происходила какая-то склока, и Савин, извинившись, хотел захлопнуть дверь, но Лунин остановил его. — Заходите, заходите, я сейчас освобожусь. И, повернувшись к штабс-капитану, сказал, хотя и вежливо, но с отчетливым металлом в голосе, — платите 5 рублей, голубушка, и освободим друг друга. — Я сужусь не в первый раз, знаю, что почем, — тихим, быстрым и злым голосом отозвалась усатая тетка. — За такое заявление любая машинистка больше 2 рублей не возьмет. — Любая машинистка не станет вас редактировать. — Поэтому я и даю трешницу, — еще злее сказала тетка. — Повторяю, работа стоит 5 рублей. Савину стало не по себе. Неужели это тот Лунин, который предложил ему подождать с оплатой довольно большой работы? Его ледяной, неумолимый тон стоил откровенной злобы усатой сутяжницы. Как несовестно ему становиться с ней на одну доску. Господи, неужели для него так важны жалкие 2 рубля? — Может, вы покажете мне ваш прейскурант? — ядовито сказала усатая. — Я его помню наизусть, — холодно усмехнулся Лунин. — Если вас не устраивает, забирайте свое заявление. Перепечатывать его бессмысленно. Оно слишком глупо и в юридическом, и даже в житейском смысле. А зарабатывать на вашем невежестве я не желаю. На Арбате полно машинисток. Щелкнула сумочка, женщина положила на стол мятую 5. Жадным движением схватила листки. — Не помните, — предупредил Лунин, смахнув 5 в ящик стола. Уже открыв дверь, женщина обернулась. — Если будет еще инстанция, могу я к вам обратиться? — 9 до 4, ежедневно, кроме понедельника. Савину даже жутковато стало. До того не окрашен интонацией был голос Лунина. Он ждал, что Лунин захочет как-то объяснить разыгравшуюся на его глазах неаппетитную сцену или хоть пошутит над собой, чтобы снять ощущение неловкости. Но Лунину и в голову не вспало что-либо объяснить, а тем более оправдываться. Это входило в систему его деловой жизни и никого не касалось, кроме него самого. «Принесли работу?» — сказал он своим обычным при встречах с Савиным радостным голосом. Савин уже жалел, что затеял всю эту бодягу. Теперь он понимал, что сочинил для себя Лунина, современного Дон Кихота, бессребреника, доброго советчика страждущих и томящихся, отвлеченного чудака. А этот бессребреник и чудак оказался весьма крутенек в делах, прижимист и даже жесток. Правда, баба была препротивная. Завзятая склочница, сутяжница и пройдоха. Может, с ней так и следовало? Лунин переписал ей деловую бумагу и требовал ту плату, какую всегда брал. А почему он должен уступать этой выжиге? Да, все так, все правильно. Для любого дюжинного человека, для любой машинистки, кроме этой, живущей на 6-м этаже. Разговора у них не получилось, только условились о сроках. И Савин сразу заспешил домой. Лунин его не удерживал. Их следующая встреча произошла 2 недели, когда Савин пошел за готовой работой. Был конец апреля, и вся природа, сохранившая жизнь в камне города, готовилась к весеннему расцвету. Набухли и уже пустили зеленую стрелку почки. Каждое обнажение почвы прикрылось слабой травкой. Вымытые кое-где распахнутые окна отблескивали синью, на подоконниках толпились голуби, еще не начавшие своего грубого любовного бормотания. И в комнате Лунина окно было приоткрыто, и менее ощутим стойкий тленный дух. Экземпляры рукописи Савина, как и в первый раз, лежали на столе, заключенные в самодельные переплеты из скоросшивателей. Савину подумалось, что разговор опять не состоится, и в этом молчании скажется весьма красноречиво оценка Луниным его прозы. И тут он увидел 2 странички, лежавшие отдельно.